реализовать понятием реализм. Нужно только договориться о том, какое значение, конкретное значение имеет это понятие, тем более в жанре басни. Что значит реализм в басне? Что здесь можно называть реализмом? Басня – жанр абсолютно условный. Например, там действуют персонажи, которые являются животными, а понимать надо, что это люди. Понимаете, если значит, действительно мы изображается какой-то эпизод из человеческой жизни, ну, понятно, это люди, у них есть характеры, психология, поведение. А когда людей изображают животное, ну, что, можно поверить, что волк разговаривает человеческим голосом, что между ним и лисой, так сказать, отношения как между двумя там соседями по дому. Ясно, что это, так сказать, условность. Условная сама структура басни. Как говорил Потебня, басня строится по принципу «в огороде бузина, в Киеве дядька». Действительно, идет, скажем, вот этот самый рассказ басенный, где действует животное, а потом идет обобщение, которое относится к миру людей, человеческих чувств, человеческих отношений. На каком, собственно, основании? Во-первых, один единичный факт оказывается основой обобщения, а во-вторых, на каком основании рассказ, допустим, о животных становится основанием для обобщения, имеющего отношение к людям. Вот так по элементарной логике одно с другим никак не вяжется. Связь обладает очевидно условным характером. Вот тут, значит, проблемы-то и возникают. Значит, одна из основных проблем – это как раз проблема соотношения между басенным рассказом и басенной моралью. Ну, в античности, когда басенный рассказ, вообще басня как жанр была еще чем-то соответствующим уровню развития сознания человеческого, проблем не было. Но уже, скажем, в 17 веке, когда пишет Ля Фонтен, проблемы появляются. Дело в том, что к басне уже взрослый француз в это время вряд ли может относиться серьезно, как к учебнику жизни. Во Франции была такая поговорка: «Ты еще и басен Эзопа не нюхал». То есть, значит, соответствует русскому «ты аза в глаза не видал». «Аз» – это первая буква в алфавите. То есть ты еще элементарных вещей не знаешь. То есть басня – это какая-то элементарщина. Вот тем более взрослый француз, который становился студентом в коллеже, он, значит, что делал? Чему его учили? Он не просто изучал басни там Эзопа, Федра и других баснописцев знаменитых, басня становилась материалом в занятиях по риторике. То есть нужно было, например, вот, скажем, басенный рассказ, сделайте из него вы напишите трагическую мораль, выведите из этого рассказа, выведите комическую мораль, выведите такую, выведите всякую. А теперь, пожалуйста, на эту мораль 5 разных рассказов напишите. То есть француз уже понимал, что это конструкция, что это игрушка. Это бы становилось для него игрушкой. Так что тут уже всерьез, вот басню, как учебник мудрости, ну, это, конечно, уже никто в 17 веке не принимал. Вот поэтому Ля Фонтен блестяще вышел из положения тем, что у него мораль обрела своеобразную независимость от рассказа. Мораль развертывалась и превращалась в такое маленькое лирическое стихотворение, которое может существовать независимо ни от чего. Можно рассказы не читать. Скажем, там молочница и горшок с молоком, ну, который разбился там и так далее. Можно про это даже не читать, а просто вот мораль. У Ля Фонтена это, разумеется, подстрочник. Кто, будучи разумным, порой не мелет вздор. И кто не строит воздушных замков? Пикрошоль, пир. Ну, Пикрошоль, вы знаете, кто? Рабле, если читали. Пир – это царь пирский, которого победили римляне, разгромили. Молочница – ну, словом, все. Столь же мудры, сколь и безрассудны. Вся грезит наяву, и нет ничего слаще. Пленительный обман завладевает тогда нашими душами. Все блага мира нам принадлежат, все почести, все женщины. когда я наедине с собой, я смельчаку из смельчаков бросаю вызов, я расхожусь, я готов сбросить с трона владыку персов, меня избирают королем, и мой народ меня любит, диадемы дождем сыплются мне на голову, но если же что случайно, если же что случится, от чего я прихожу в себя, я снова толстый Жан, как прежде. Вот такая, знаете, элегия маленькая. Вот, прелестная и грустная, и немножечко смешная. Вот и, собственно говоря, зачем тут рассказ? Подтверждает, ну, сохраняется структура традиционная, но центр части перемещается на мораль, которая трактуется как чисто поэтическая. Как чисто поэтическая. Вот Крылов пошел другим путем. Путь Ля Фонтена – это не его путь. Он бы вот так, наверное, не написал. Вот, но у него сила его в другом. Он сделал самостоятельным не мораль, а басенный рассказ. Вот мы в этом убедимся, посмотрев басню «Кот и повар». Ну ладно, что же я косник, кот и повар, не знаю. Какой-то повар-грамотей с поварни побежал своей в кабак. Он набожных был правил, и в этот день по куме тризны правил. А дома старичи съестной от мышей кота оставил. Ну, значит, повар через довольно значительный отрезок времени возвращается. И что он видит? Кот, которому доверили стеречь съестной от мышей, сам поедает эти самые припасы. И вместо того, чтобы кота прогнать или наказать, повар начинает перед ним ораторствовать. «Ах ты, обжор! Ах, злодей!» – тот Ваську повар укоряет. «Не стыдно льстен тебе? Не только что людей?» А Васька, между тем, курчонка убирает. «Как, быв честным котом?» – котом с большой буквы. Человек это звучит гордо. «Да котом! Бывало... Все тебя, пример смиренства кажут, а ты, ах ты, какой позор. Теперь я все соседи скажут, кот Васька плут, кот Васька вор, что Ваську не только что в поварню впускать не надо и во двор, как волка жадного в овчарню. Ты порча, он, нет, он порча, он чума, он язва здешних мест». А Васька слушает да ест. Вот, в общем, все мы слушаем, я с удовольствием читаю, вы с удовольствием слушаете, я думаю. И с чем связано это наше удовольствие в первую очередь? Я думаю, с воспроизведением всех этих узоров поварского красноречия. А спрашивается, зачем они нужны? Знаете, первоначальное соотношение рассказа и морали, вот то, которое действует у Эзопа и Федра, это... Оно очень простое и четкое. Условное, конечно, но простое, в своей условности простое и четкое. Рассказ – это иллюстрация к морали конкретная, единичная иллюстрация к обобщающей морали, и вместе с тем как бы предпосылка этого обобщения, оно дает право на вывод. Мы говорим, вот, так вот, значит, идет какой-то афоризм. Для того, чтобы проиллюстрировать мораль, а в данном случае мораль звучит так. «Я бы повару иному велел на стенке зарубить, не нужно слов там тратить по-пустому, где нужно власть употребить». Зачем пересказывать монолог повара, чтобы это подкрепить эту мораль? Совершенно его не надо пересказывать, потому что совершенно все равно, что говорит повар. Важно не это для морали это. Важно, что он говорит, когда надо действовать. А уж какие именно он там словеса произносит, да какая разница, наплевать. Но здесь у Крылова как раз именно это и становится самым главным. И нам доставляет наибольшее удовольствие. Почему? Ну, в частности, потому что это мотивирует. Откуда пришел повар? Из кабака. Он пьян. Кто он такой? Грамотей. Это на языке дворни примерно.